Глава шестая. Когда это случилось, наконец, с Манюкиным, у всех поголовно жильцов 46-й квартиры осталось естественное в таких случаях виноватое чувство, что не досмотрели, не вникли, дозволили. Однако по трезвом размышлении совесть у них оказалась чиста. Припомнилось, что сникать Манюкин стал задолго до переезда к ним в соседство, нередко в ту пору жалуясь на сердечные недомогания. Последнее же время он даже и не бедствовал, в силу, верно, небескорыстного фирсовского покровительства. Иначе откуда могли взяться в его повести отрывки из манюкинского дневника? Остальное, надо полагать, оказалось непригодно для опубликования. Напротив, всегда на манюкинском столике лежала под газеткой какая-нибудь пища, причем хватало и на квартирные, на осветительные, также налоговые расходы. Всего за неделю до несчастья он поразил Зину Васильевну своей жизнерадостностью, пошутив мимоходом в коридоре, что не состояться бы Чекилевскому злодейству, как он рассматривал ее замужество. Кабы повстречала его Манюкина годочка в 40 с небольшим назад. В переулочек к себе он уже перестал ходить, а чаще пластом валялся на койке в чутком дремотном забытьи. Если же любой шорох поблизости и заставлял его вскакивать и затем по часу и более валяться замертво, то виной тому было, несомненно, его разгульное прошлое, как известно, способное разрушить самое богатырское здоровье. Беда произошла на рассвете, денька через два после того, как Фирсов застал музыканствующего Петра Горбедоныча. Девочка выздоравливала, и столько отдавший ей внимание, не говоря о денежных расходах, бывший преддомком заслуженно почивал на своей половине. Среди ночи ему примерещилось, будто из прихожей уносят шубу, и он босиком сходил удостовериться. В напрасности тревоги, причем крайне удивленный на обратном пути, что тишина не оглашается всегда раздражавшим его манюкинском сопением, даже потратил несколько спичек на выяснение причины. Койка его сожителя пустовала, что нисколько не было удивительно ввиду беспутного образа манюкинской жизни. Вторично Петр Горбедоныч проснулся по ту сторону полночи, крайне раздосадованный малоупотребительным неприличным словом, которому во сне допекал его полуподвальный, выскочивший в преддомком и гражданин. Пока не забылось, Петр Горбедоныч пересек во тьме пограничное пространство и присел на краешек манюкинской койки. Гуляка спал, не раздеваясь, так как одеяло продал незадолго перед тем за ненадобностью. Он всегда говорил, что собирается закалять свой организм посредством холода и воздержания от роскоши. «Сергей Амоныч», — потормошил его бывший преддомком, мучаясь сверхпрочего от обычной своей жоги, и, как твердо помнил, тряс сожителя до тех пор, пока тот не очнулся, бормоча всякую чушь, отголоски пережитого за день. «Мне тут характерно, словцо одно приснилось. Марабу!» Примечание. Марабу — род птиц семейства аистов, питающихся главным образом падалью. Конец примечания. «Что такое значит марабу? Вы, хотя человек и неравновешенный, но довольно начитанный». «Марабу?» — переспросил Манюкин с просонья. «Ах, да, марабу — это министр был такой, из французской революции. А что?» Петр Горбедоныч сидел расстроенный, правой рукой придерживая босую поджатую ногу. Левый же не давал заснуть сожителю, который, чуть его упусти, немедленно начинал посапывать. «Сергей Амоныч!» — приступил он снова, уже настойчивей, так как сравнение с иностранным министром придавало оскорблению вдобавок и недвусмысленный политический оттенок. «Нет, уж раз так, то вы не спите, а потрудитесь толком объяснить, что это за министр такой?» Протирая глаза, Манюкин спустил ноги с койки и тут впервые обратил внимание, что правая рука выходит из повиновения, как если бы отлежал ее во сне. «Ох, зачем вы меня разбудили, мучитель мой? Ну, какой еще вам потребовался министр среди ночи?» «А вот Марабута! Так ведь какой же это министр Петр Горбедоныч? Это вовсе даже наоборот. Марабу — это просто носатая птица!» «Ну, со слезою вспомянете издевательство свое!» Скрипнул на это Петр Горбедоныч и побежал в свой угол, где в скорости и заснул. Как ни бился потом Манюкин, не возвращался сон. Он попробовал досчитать до тысячи, но сердцебиение не проходило, и внимание отвлекалось отлеженной рукой. Тогда он встал и в потемках рассвета перешел к окну. Все кругом происходило правильно, на пустырь внизу падал робкий снег. Со вздохом вынужденного примирения Сергей Амунович присел к столу, обернул лампу стареньким шарфом и достал тетрадку. Она заметно пополнилась за последний месяц, однако не за счет каких-либо новых эпизодов и мыслей, а главным образом расходных записей в копеечном пересчете, да и то помеченных одному лишь автору понятными значками. Раскрыв наугад, Сергей Амунович с холодком недоверчивого любопытства прочел чужие, как бы незнакомой рукой написанные размышления, словно читал их уже с того всезавершающего берега. «И так обширно стало теперь душе и глазу моим Николаша, что дух замирает. Как бы на страшном утесе стою, лицом в последнюю беспредельность, и уж слышно, сзади подходит, значит, спускаться пора. А лесенки-то не видать впереди, так что прыгать, ух, как боязно! Все мне видно и внятно отсель, хотя вроде уж и ни к чему. Бескрайняя страна России распростирается во все стороны от моего подножья, а мне уж и не интересно порой, как звалась она вчера и как назовут ее завтра. Хотя и сам я, среди прочих, ходил по ней, по милой, радовался ее лужкам да зорькам, наполнял ее обширный воздух шумом своего голоса и шепотом муки, прожил свой век в ней. Словом, плох ли, хорош, а и мои кости из этой земли не легче выкинуть, чем слово из песни. Ныне, принимая мою крохотную дольку у России из отчих рук, ты вопрошаешь меня безгласно, что видно мне с одинокого утеса моего, а я отвечу тебе, пока язык шевелится. Оная Россия, на мой нынешний взгляд, не есть собрание сладостных преданий старины, тем более березок, которые в других странах успешно растут. Она не есть также какая-нибудь почтенная цель, описанная в самоучителях исторических подвигов на долгие века Российской империи, равным образом не свод незыблемых постановлений различных правителей с незапамятных времен, иначе не бывать бы Великой революции 17-го года. Россия есть прежде всего живой народ, обитающий некое обжитое дедами географическое пространство, а живое и в счастье не остается неизменным, Николаша. Живое растет и ширится, раздвигает житейскую тесноту. Оно течет, не иссякая. Душа народная растет в безвестности и вдруг лопается, как почка, и тогда невиданное предстает миру. Горько признаться, что сословие мое знавало народ лишь по лакеям, банщикам, нянькам да плательщикам оброку. На плечи к ним привстав, благоговейно и беспечно поглядывали мы в знаменитое Петрово окошко, на чужую, непохожую жизнь. Высоконько его Петруха прорубил, далековато было под ноги глядеть. Вот оно и случилось. Все мы лишь капли и сильны, покамест в океане, который швыряет волны, ложит скалы, спорит с небом. Поэтому и надлежит нам благополучие народа считать единым мерилом деятельности нашей. Не особо огорчаюсь поэтому, когда спиливают помянутые березки или сожигают барские усадебки от полноты переживаемого чувства или смаху ударяют по святыньке, хотя и не следовало бы из уважения к родителям, ибо тем самым научаем детишек такому же обращению с собою в презренной старости. И уж вовсе радуюсь, когда поэтические речки впрягаются в машину на потребу человеческого счастья. Временами видится мне иное лицо России нашей, и дела иные, но зреющую силу народную да охранит Господь от зла надменности и довольства, и надо ему в том подсобить, а то не расторопен стал, Всевышний по дряхлости видать. Великий прыжок совершает конь русский из простодушного, чуть ли не гостомыслового века, но в который... Чуть ослабев, почему-то Манюкин положил перо и задумался. Впрочем, раздумье его походило на дремоту, а дремота на оцепенение. Откинувшись на высокую спинку кресла, оставшегося в доме от сбежавшего за границу дома владельца, Манюкин смотрел на обмотанную шарфом лампу, плохо соображая происхождение легчайшего струйчатого дымка. И вдруг ему тоже вздумалось закурить. Непослушными руками он, насыпав бумажку табаку и, заклеив папироску, потянулся было за мундштучком, который лежал на краешке стола. Тут ему почудилось, что сзади подбирается с какой-то хлопушкой Чекилев. Сердце его мучительно сжалось и подпрыгнуло. Он не дотянулся до мундштучка, а с хрипом отвалился в кресло. Папироска оказалась незакуренной, страничка недочитанной. Сергея Монча разбил удар. Только через час Петра Горбидоныча пробудила гарь от манюкинской лампы, боявшегося смерти пуще лишения службы. Его буквально в смятение привела чужая беда, вплотную прошедшая мимо. Чтобы не расстраиваться, он даже упросил безработного Бундюкова до прибытия скорой помощи повернуть кресло с Манюкиным к стенке. Тем временем супруга его сбегала за преддомкомом и доктором из нижней квартиры. Последний оказался молодым санитарным врачом, крайне нелюдимым спросонье. Когда же разгулялся, на удивление обаятельным человеком. Он не только сделал необходимые наставления, но, кстати, на страничке подвернувшегося манюкинского дневничка натурально изобразил с целью просвещения самый корпус пострадавшего и условным пунктиром путь фибриновой пробки в нем, роковой причины происшествия. Подивясь откровением медицинской науки, Петр Горбидоныч передал набросок Клавде, которая тем же карандашиком приделала голове бородку и рога. «Сам-то он не слышит, как мы говорим тут про него?» — спохватилась Балуева, прервав лекцию на самом интересном месте. «А разве он перестал быть человеком теперь?» — резонно отвечал Петр Горбидоныч. — Ему не менее других интересно, я так полагаю, послушать про себя. В передней он задержал уходившего доктора деликатным вопросом, не может ли тот захватить больного с собою, так как тому и в дальнейшем может потребоваться врачебная помощь. Но тут же смутился чего-то и рассыпался в извинениях. Таким образом, Петр Горбидоныч по чужой, хоть и не о зломеренной вине, попадал в крайне стесненные обстоятельства. А переселяться к будущей супруге за неделю до свадьбы, которая до последнего дня висела на волоске, казалось ему унизительным. Из почти безвыходного положения выручила исключительная расторопность чекилевского преемника. Все жители дома с тревогой и восхищением следили за его искусными усилиями сбыть Манюкина. Трудность заключалась в том, что из-за риска, связанного с перевозкой такого рода пациентов, в больнице принимали лишь подобранных на улице. Однако новый преддомком, в прошлом подпольный адвокат, сумел юридически разъяснить, что лишенное родни семейства лицо фактически не имеет и дома, а следственно, и пристанище в принятом социально-этическом смысле, то есть проводит жизнь как бы на улице и тем самым подлежит заботе о нем надлежащего ведомства. В то же утро Манюкин отбыл на носилках в соответственном направлении.